Я приветствую вас, дорогая церковь, и скажем слава Богу. Я благодарен Господу за то, что Он сегодня дал нам эту возможность вместе с братьями засвидетельствовать о той славе, о всем том, что Он сделал в нашей жизни. Я также благодарен за то, что вы сегодня все пришли сюда, на это место, ибо если мы сегодня находимся здесь, значит, это не просто так, и Господь нам хочет говорить что-то. Я бы также хотел бы рассказать вам о том, как я встретил, как вошел Господь в мою жизнь и как Он изменил ее. У меня была также проблема наркотической зависимости. Родился я сам здесь, в Беларуси, в Могилевской области, в городе Черикове, такой небольшой городишко. И с самого раннего детства я рос непослушным ребенком, не слушающим своих родителей. А мой отец, он увлекался алкоголем и был также зависим от него. Увлекался очень сильно спиртными напитками. И с самого детства я видел дома постоянные скандалы, я видел дома постоянные драки. И в каком-то роде все это отлаживало отпечаток, наверное, на мое сердце. Вот. И затем, в скором времени, прожив 4 года здесь, в Белоруссии, мы уехали жить в Россию всей семьей. Я в семье один ребенок. Мы уехали жить туда, когда я был еще маленький, и большую часть своей жизни я прожил там. Но приехав туда, отец также увлекался алкоголем, и все это продолжалось. И с самого раннего детства меня не тянуло ни к учебе, я не хотел и не испытывал особенной тяги к занятиям в школе. Вот. И я также, отец мой продолжал пить, и я все эти скандалы, постоянные эти драки, я постоянно наблюдал, когда рос. И с такой жизнью у меня были такие же друзья, которые также были из каких-то неблагополучных семей. То есть были такие же друзья, взгляды, с которыми мои совпадали взгляды, у нас были одни цели. Вот, и мы также лазили по подвалам, мы лазили по чердакам, где только не находились. Мать постоянно, с самого раннего детства, она боролась со мною, несмотря на то, что мой отец, он был алкоголиком, пыталась сделать из меня как-то нормального ребенка, вырастить, дать какое-то нормальное будущее, настолько, насколько она могла это сделать. Но у нее мало чем что получалось, потому что и сын, и муж, они были, так сказать, непослушны. Но она все равно с этим боролась. И с такой вот уличной жизнью у меня с самого раннего детства я уже начал курить сигареты, начал увлекаться спиртными напитками. Но потом, чем больше я становился, тем больше как бы появлялся круг общения, тем как бы становился взрослее, и мои взгляды тоже самое. Вот по этим уличной жизни они как бы расширялись. И в 16 лет я уже попробовал первый раз внутривенный наркотик. Тогда для начала, сначала мне это понравилось, и не существовало никаких проблем. Но зачем, чем дальше, тем я понимал, что он для меня уже становился всем. Наркотическая жизнь, вот в этом наркотике, она для меня стала уже образом моей жизни. Я видел, куда я иду, но не мог ничего с собой сделать. Это заметила моя мать. Вот она тоже пыталась применять какие-то меры, чтобы я этим не занимался, какие-то наказания, что-то еще, но меня ничего не останавливало. Я вообще ее перестал, в конце концов, уже слушать и делал то, что уже сам хотел. Я уже смотрел тоже на тех людей, которых я только начинал этим заниматься, я видел, которые уже занимались долгое время, и что с ними происходило. Но меня и это не останавливало. И видя эту проблему, мать принимает решение, чтобы обратно приехать сюда, в Белоруссию. Мы приехали сюда обратно, просто мать, она решила увести меня от этого кошмара. Но пожив здесь какое-то время, я обратно нашел тех людей, которым этим занимаются, потому что я искал этого. Я нашел обратно этих людей и начал обратно заниматься наркотиками, начал обратно употреблять их. И еще начал заниматься с этим еще с большей силой. Они, так сказать, взяли меня в оборот еще серьезней. Я понял однажды, что это имеет надо мной власть, это имеет надо мной силу, и я ничего не могу сделать. Меня не останавливали ни слезы матери, меня не останавливали ни смерти моих друзей, с которыми мы вместе занимались этим. Они буквально умирали у меня на глазах. И я шел дальше. Я пытался как-то сам это бросить, но у меня ничего не получалось. Я оглядывался назад на свое детство. Я вспоминал ту любовь, которая у меня была. Я вспоминал ту искренность, ту чистоту во взаимоотношениях со своими родными. И я помню, как Я любил свою мать, но теперь, когда я уже был в этой проблеме, я не чувствовал ничего такого, никаких чувств. Я думал, постоянно задумывался об этом, куда все это ушло, и неужели все так будет продолжаться и дальше. Моя мать также с этим боролась, она все по-прежнему не опускала руки, хотя проходили год за годом. Она предлагала мне разные места для того, чтобы вылечиться от этого. Она готова была найти все, на что угодно, продавать имущество, для того, чтобы вести меня в какие-то клиники и за большие деньги освобождать меня от этого. Но я видел также знакомых, которые ездили в эти больницы, которые платили большие деньги, разные суммы. Но они приезжали обратно, они держались какое-то время, но затем обратно к этому возвращались, потому что это было сильнее их. И в последнее время уже я опустил свои руки, я уже полностью отдался этому течению этой жизни, я уже обессилел полностью. И моя мать тоже от такой безысходности, она обратилась к Господу. Я как-то понял тоже безысходность однажды своей матери, когда единственный ребенок в семье, он прямо на глазах у тебя умирает, и никакие деньги не могут помочь, никакой человек в этом мире не может помочь, какое бы положение он ни занимал, будь даже самим президентом, что эта проблема, она действительно реальная проблема, и никто не может помочь. И вот от такой жизни моя мама, она уверовала в Господа. Слава Богу, у меня бабушка верующая на протяжении уже 23 лет. Я понимаю, что ее молитвы в моей жизни сыграли основную роль. И она начала молиться за меня. Так продолжалось около года. Я видел, что она ходила на собрания, приходила с этих собраний. Она закрывалась по вечерах в комнатах, выходила оттуда заплаканными слезами. Но мое окаменевшее сердце вообще ничего не трогало абсолютно. Меня наоборот это еще больше выводило из себя и раздражало еще больше. Я упрекал ее, осуждал ее. И это все шло дальше и дальше. Из-за наркотиков я стал в итоге уже конкретно психически неуравновешенным человеком. Я срывался по любому поводу. И также из-за наркотика я потерял друзей. Моя личность, она полностью начала деградироваться. Я потерял все какие-то человеческие принципы. Для меня, так сказать, рамки моей жизни, они все больше и больше расширялись. И если была какая-то черта, то потом, чем дальше я переступал эту черту, становилась какая-то черта, через которую как бы для человека было унизительно, наверное, переступить и просто неприемлемо, но я переступал и через эту черту. И вот так мои рамки, они все больше и больше расширялись. Моя мать молилась, за меня молилась моя бабушка. Я знаю, что церкви, в которой они посещают, они тоже молились. И однажды мама пришла к церкви, и она сказала, что есть такие места, где такие же ребята, как и ты, они получают освобождение от наркотиков, от алкоголя с помощью Бога. Тогда я о Боге вообще и слышать даже ничего не хотел. Мама старалась вести со мной какие-то разговоры, рассказать что-то о Боге, как-то привести меня к этому. Но я сразу прерывал, я однажды раз и навсегда сказал, что ты больше не заводила этого разговора, потому что мне это не нужно, и все. И мать боролась всяческими методами, и вот она сказала мне об этом центре. Я как только узнал, что там с помощью Господа, что там нужно молиться, читать Слово Божие. Я видел свою бабушку часто на коленях, когда бывал у нее дома, все эти собрания я видел. И я просто смеялся тогда над этим. Я не верил, просто было такое понятие, что как бы люди под старость, просто им нечем заняться, они сидят на пенсии, и они уже обращаются к Господу, они как бы возлагают это бремя на себя. И мне казалось, я еще молодой, зачем кроме этих проблем, которые сейчас есть у меня, мне еще возлагать какую-то веру в Бога? Зачем еще мне это нужно? Вот, но потом, после предложения мамы, я огляделся по сторонам, я оглянулся назад, посмотрел вперед, там ничего не было. Огляделся по сторонам, у меня не было друзей, у меня не было никакого будущего, ни работы, ни учебы. Сколько попыток я не делал, я уходил. Я устраивался на работу, отрабатывал небольшие срока и обратно уходил с этой работы, потому что меня не устраивало это. И вот так я как бы на протяжении этой жизни искал. Чего-то искал такого, чего сам еще не знал. Но оглядевшись вокруг своей жизни, я принял решение все-таки съездить туда. Мне сказали, что 3 дня, если тебе не понравится на протяжении этого времени, ты не захочешь тут там остаться, мама говорит, мы приедем туда и заберем тебя. Я согласился как по этому поводу, и как только меня привезли туда, я сразу же, Господь начал производить со мною работу. Как я говорил раньше, я очень искал той любви, которая была утрачена с детства. Любви к своей матери, я понимал, что нужно любить. Я видел, как другие сыновья, они как-то любят и проявляют эту любовь. Но я не мог это делать. У меня не получалось, все мои попытки, они быстро заканчивались сразу. И Господь сразу начал производить со мной работу, как только я попал туда. Я увидел братьев со светлыми глазами. Мы только сели в комнате, где обычно собираются для общения, поют псалмы, свидетельствуют о том, что Господь сделал за день. И была песня про маму: «Ночь глубокая, тихо стоят сады». Из самых первых строк эта песня, она коснулась моего сердца. Сразу я почувствовал и осознал всю ту боль, которую я причинял своим родителям. Они поехали, может, прошло небольшое время, минута или две. У меня было желание выбежать и побежать за машиной, остановить и сказать, и попросить за все прощение у своей матери. Но я понимал, что да, сейчас я, может быть, попрошу, искренне раскаюсь во всем этом. Но затем пройдет какое-то время, может, неделя, может, максимум пройдет месяц, и я обратно вернусь ко всему старому. Я понимал это, и поэтому я остался, я дальше слушал эту песню. Она касалась, все больше наполняла мое сердце, ком к горлу подкатил к моему. У меня выступали слезы, но я боялся показать вот эту слабость, потому что у меня было такое же впечатление, что плачут только слабые люди, плачут только люди от безысходности. И я боялся показать эту слабость, тогда я сдержался. И постепенно, с каждым днем, познавая Слово Божие, продвигаясь все дальше, день за днем, Господь совершал свою работу в моем сердце. И однажды я искал этого выхода, я понимал, как это тяжкое бремя греха, этого беззакония, всей этой грязи, что я делал, оно давило на меня, и все прижимало больше и больше, и я не знал, где мне найти этот выход, как мне освободиться от этого. И вот однажды в церкви был призыв к покаянию, и тогда я вышел. Тогда Господь дал мне дар покаяния, и тогда, в тот момент, из моих глаз потекли слезы, я уже не смотрел по сторонам, я старался не смотреть на людей. И вот эта плотина, которая долгое время сдерживала за собой всю эту грязь, она просто прорвала, и все это из нее полилось. Я просто начал рыдать, как пятилетний ребенок. И с того самого момента моя жизнь изменилась. Как говорит Слово Божие, я получил рождение свыше. Я просто тогда был как бы... Как рождается ребенок, я плохо понимал, что зло, а что добро. Правильно ли я буду поступать, если сделаю это или неправильно? И постепенно Слово Божие, оно сыграло основную роль в моей жизни. Эти стихи, это Бог говорил мне через них, через испытания, проводя через какие-то искушения, поддерживая меня в каких-то трудных ситуациях. Я помню первую свою встречу с родителями, когда они были должны приехать туда, в деревню Боровики, в Гомельской области, которая находится, приехать туда. Я помню, как я волновался, как школьник перед экзаменом. Я не знал, что я буду говорить, у меня просто потели ладони. Я ходил из угла в угол и осмысливал, и уже составлял речь у себя в голове, как я буду извиняться, что я буду делать. И вот однажды, я, конечно, приехали родители, я слезно попросил это прощение, никто не мог сдерживать слез. Приехала моя бабушка, приехала моя мама. Мы имели прекрасное общение, и тогда я пошел еще больше вперед. Господь просто освободил меня от этой зависимости, от которой я не мог справиться на протяжении около 10 лет. Все, что бы я ни делал, Он просто взял и забрал меня, забрал у меня это, забрал этот грех. Господь поменял полностью мое мировоззрение, поменял мир вокруг меня. Ведь какое состояние у человека, так он видит и своего ближнего, так он и видит все, что окружает его. Но Господь, как говорит в Слове Своем, заберу сердце каменное и дам вам сердце плотяное. Господь забрал у меня сердце ожесточенное, твердое, забрал сердце полное ненависти, полное злобы. И дал мне сердце, наполненное любовью, дал мне сердце, наполненное добротою. Он дал мне уважение и любовь к абсолютно любому человеку, какой бы это ни был человек. Знаю я этого человека или я не знаю этого человека. Несмотря также, в каком он положении находится. Также Господь поменял мое мышление. В мире есть мнение, что никогда человек, он не может поменять мышление. Можно освободить от каких-то физических зависимостей, как многие клиники сейчас и делают. Но психическое мышление человека нельзя помешать, поменять. Я тоже как-то задумывался об этом и думал, что нельзя отрезать часть мозга просто и выкинуть его. Люди идут на всяческие операции, сверлят головы, лезут туда и убивают какие-то точки удовольствия. И люди платят за это большие деньги, но это также не освобождает. Но Господь сделал это и дал, как Он пишет и говорит в Евангелии от Луки, образ мыслей праведника. Слава Господу! Также еще одно вот таких ясных, ярких свидетельств моей жизни, что в прошлой жизни, как бы в мире, занимаясь всем этим, я также был неуверенным человеком. Когда приходило принятие какого-то решения, я долго задумывался, не знал, правильно это или неправильно, как я буду поступать. Но теперь в моей жизни появилась уверенность, когда Бог вошел в мою жизнь. Я теперь твердо знаю и верю в то, что мне делать. Господь наполнил мою жизнь смыслом. Господь наполнил мою жизнь новыми целями. Он освободил меня и дал мне новую жизнь, как говорит также об этом Слово Божие. Теперь, приезжая домой, когда нас отпускают на общение с родными и близкими, я не приезжаю и не смотрю в глаза матери, не хлопаю дверями, как это было раньше, не кричу на нее, не злословлю, нету никакого сквернословия, нету никакой злобы и ненависти. Я теперь приезжаю домой, мы становимся вместе на колени и благодарим Бога за все то, что Он сделал в моей жизни. Я никогда не мог даже и подумать о том, что Бог, тот, которого я отвергал на протяжении всей своей жизни, неоднократно стучавшегося в мое сердце, что именно Он изменит мою жизнь. Я не мог подумать даже, что 10 месяцев назад я буду стоять в этом, на этом месте, в этом доме молитвы, в городе Барановичи, о котором я даже раньше и не слышал, так как жил в России и плохо знаю Белоруссию. И даже мы ездим со свидетельствами по многим деревням, которые, так сказать, забытые, и свидетельствовать о том, что сделал Иисус Христос в моей жизни. И в конце я хотел бы также попросить вас, чтобы в конце этого служения вы помолились за каждого из нас, чтобы Господь, и вообще помолились за то, чтобы Господь прилагал спасаемых именно наркотиков и алкоголя, что является сейчас самым главным и основным оружием дьявола. Пусть Господь благословит вас. Аминь. Я буду петь псалом, где есть такие слова: «Он просто подобрал меня». И действительно, Он подобрал каждого из нас. Мы были как эти камни, валяющиеся при дороге, которые ходили люди и попирали. Вы знаете, у нас в Светлогорске есть такие пункты обмена шприцов. Они готовы нам даже поменять шприцы, лишь бы только вы кололись и не трогали нас. Они готовы, закалывайтесь, вы делаете, вы что хотите. Как говорил вот брат Алексей, приезжает к тебе нарколог, и он тебе говорит: до встречи, друг, потому что он знает, что ты не освободишься. Люди так считают, но Господь подобрал нас, и Он сделал из камней, которые действительно эти же люди попирали, Он сделал нас своими детьми. Слава Господу! Он просто подобрал меня среди тысячи других убогих, когда лежала жизнь моя у бесконечной той дороги. С тех пор я так хочу узреть, куда текут в мире реки, что для Иисуса мне болеть и чтобы остаться с Ним навеки. Он просто подобрал меня. Подобрал меня, когда корабль мой разбился, и не было в душе огня, и ворон надо мною вился, готов был в трапезе своей мир занят и пустой игрою. А он сказал: ты стань сильней, и поднял и пошел со мною. Он просто подобрал меня, он просто подобрал меня. С тех пор прошло немало лет, и кто ж меня теперь осудит, что в Боге я нашел ответ, который очень нужен людям, и сердцем я хочу узреть. Да, текутся в мире реки, чтоб для Иисуса мне болеть и чтоб остаться с Ним навеки. Он просто подобрал меня. Он просто подобрал меня. Подобрал меня. подобрал